Глава 26. Слово комсомольца. Снова КПП, снова автовокзал на станции Колодезной. Мы перемещались между этими точками со студенческим смирением и юношеским упорством под непрерывный девичий смех. Женя, кстати, была одета почти так же, как Аня, только цвета другие — желтый верх, зеленый низ — и немного выцветшие. Гена широко улыбался и без остановки шутил, поддерживая настроение. Кажется, я наконец понял его жизненную философию и перестал мучить требованиями о посещении ежедневных тренировок. Парень ходит к Кузьмичу 3 раза в неделю, и ладно, не всем же быть чемпионами. Время было без четверти 4. А нам еще предстояло купить билеты на автобус до Воронежа. В том же бодром духе мы зашагали в здание автовокзала и встали в очередь. Ничего здесь не изменилось с моего последнего приезда, разве что лица. Люди были другие, но с тем же привычным недовольством в глазах. К счастью, дело не дошло до открытого бунта. Вторая касса открылась как раз вовремя, и очередь ускорилась в 2 раза. Пока мы ждали, я краем глаза заметил, как один из таксистов, кучковавшихся во дворе вокзала, отделился от своей троицы и направился к таксофону. Бросив монетоприемник 2 копейки, он приложил трубку к уху, облокотившись на стекло будки. Все это не имело для меня никакого значения ровно до того момента, пока его блуждающий взгляд не нашел меня сквозь широкие вокзальные окна. Пара коротких фраз, и он положил трубку, возвращаясь к своим. Паранойя это или нет, но лупить таксиста при всех, выворачивая его карманы в поисках своей фотографии, не лучшая идея. Мало того, что скандал, так еще и с вызовом милиции. Забавно будет, если он вообще ни при чем. Но на всякий случай будем считать, что здесь каждый работает на врага. Могли ли ему вручить мое фото и сказать: «Увидишь этого парня на вокзале, звони по такому-то номеру»? Вполне. Все равно он тут целыми днями торчит. Ну что ж, «поиграем в вашу игру, недоделанные вы гангстеры», — подумал я. «Девчонки, подержите очередь», — бросил я. «Ген, на пару слов». И отвел товарища в сторонку, ближе к туалету. «Слушай, у тебя не будет 5 до зарплаты?» — сразу спросил он. «Братан, ты хочешь сказать, что везешь Женю в Воронеж вообще без денег?» — удивился я. «А как я ей откажу?» — пожал плечами Генка. «Это эпик фейл», — покачал я головой. «Чего?» — не понял он. «Провал, говорю». «Ну, у тебя же оставались», — взмолился товарищ. «У меня-то оставались, но чем питаться будем до ЗП?» — спросил я. «Ну, придумаем что-нибудь». «Что-нибудь — это рожки без масла, да?» — усмехнулся я. «Ну, а чем не еда?» «Короче, я полез в карман и вытащил 2 пятерки и 3. Это наши последние деньги — 13 рублей. Обратно, либо автостопом, либо быстро-быстро отдыхать, чтобы успеть на электричку». «У меня тоже есть 4 с полтиной, — обрадовался Гена, — так что на обратную дорогу хватит». «Ладно, слушай. Сейчас едем в Воронеж, но я высажусь раньше. Встречаемся в горсаду». «Зачем?» — Гена искренне не понял. «Мне по пути надо кое-куда заскочить. Не хочу вас таскать туда-сюда». «Кое-куда, туда-сюда. Все еще непонятно. Ну ладно». Он кивнул, и я сунул ему в ладонь пятак. «Теперь у нас поровну денег», — сообщил я ему. «Я отдам», — пообещал Гена. «Да забей, не в деньгах счастье». «Вот такой Медведев мне нравится. Тот, что снова не считает деньги, Я усмехнулся, и мы вернулись к девчонкам. В желтом автобусе мы расположились сзади, успев урвать сидячие места там, где больше всего укачивает. Девчонок посадили вперед, а сами сели позади. Аня и Женя были такие смешные и веселые, веселился и Гена, а меня медленно накрывал адреналин, плюс немного начало потряхивать, как всегда бывает, когда идешь на бой, особенно на бой сложный, с превосходящим противником и лучше экипированным. На моей стороне первый ход, на моей стороне и то, что встречать меня будут в людном месте, а значит, всякие дистанционные орудия труда, типа цепей и палок, просто не будут привезены в Воронеж. Но ножи, заточенные спицы от мотоциклов и кастеты никто не отменял. Спрашивать, как с гада могут начать сразу на вокзале, а могут отвезти за угол ближайшего дома и там предъявить. Будет ли у ГПТ огнестрел? Ну, надеюсь, что нет. В любом случае, обо мне они знают больше, чем я о них. Вероятнее всего, они слегка так офигели, когда им порассказали о моих последних приключениях. Но делать нечего. Предъява о потерянных деньгах кинута. Назад сдавать нельзя, потеряют авторитет. И теперь они группой, скорее всего, ждут меня на автовокзале. Или, не дай бог, на первой остановке в Воронеже, чтобы ссадить меня с автобуса. Чего мне не хотелось бы, так это впутывать девушек и Генку. Значит, делаю первый ход. Белые начинают и выигрывают. Сегодня за белых будет играть спортсмен, комсомолец, неудавшийся техник, бывший алканавт и разгильдяй. В голове прозвучали фамилия и имя, как будто ее объявляет коверкой диктор американской лиги UFC. «Халександр Мехмедов!» «Девчонки, Ген, я скоро. Встретимся в горсаду», — произнес я вслух и, подойдя к водителю автобуса, попросил меня высадить. «На остановке», — грубо ответил мне водитель. «Треснуть бы тебя боковым», — подумалось мне, но вслух я сказал другое. «Друг, меня тошнит, высади. Я сам дойду, а то в салоне все тебе измараю». «До вокзала 5 минут не дотерпишь?» «Нет, друг, не дотерплю», — выдал я, делая рвотные движения в сторону водителя. «Сука! Стой! Сейчас! Выходи!» Автобус остановился, и я выбежал на улицу. Однако побежал я не в кусты, а напрямую к стоящему неподалеку автомобилю такси. И, заглянув в окошко к водителю, произнес: «Дружище, до автовокзала, срочно, за рубль». «Срочно? За 2», — выдал таксер. «Вот хапуга, поди целый день тут стоит, ворон считает». «Добро», — быстро согласился я, потому что не было времени торговаться. И, сев, попросил его еще раз: «А можете раньше автобуса того приехать?» Это было странно, но, передав таксеру трешку, я буквально вдавился в спинку сиденья. И на этих 5 минутах ощущал, что если меня не укачало в автобусе, то запросто может укачать в такси. Доминик Торетто Воронежского разлива довез меня действительно раньше, но сдачи с трешки так и не дал. Жук, конечно. Однако некогда с ним спорить. И я вышел из машины перед самым вокзалом, перед уже хорошо известным зданием буквы «П» и уже знакомыми мне постулатами «Мир, труд, май» на ее ножках. У вокзала никого не было. Неужели паранойя моя кинула меня на трешку? Хорошо, что таксиста в колодезной не побил за телефонный звонок. Успел обругать я себя. Однако, когда я подошел к окнам вокзала, заглянув внутрь, то от того, что я прав, на моем лице расползлась широкая улыбка. А вот они, мои дорогие, сидят в зале ожидания, ожидают, нервничают. Тут были все, кого я уже бил и видел в Курске. Не было лишь шмеля. Кудрявый, гнусавый, каратист, третий и второй. Внимание встречающих! На платформу номер 3 прибывает автобус из Колодезного, проговорил женский голос в громкоговоритель. Встречающие, видимо, попросили. Я вошел в здание вокзала, хлопнув дверью и громко крикнув: «Добро пожаловать в Воронеж, Басота!» Все взгляды этого общественного места были устремлены на меня. «Опа! Сам пришел!» — выдохнул гнусавый. «Отскочим, побормочем!» — громко повторил я и выбежал из вокзала. «Интересно, второй раз на марафон поведутся?» Погоня по канонам «Берегись автомобиля», и я, как Юра Деточкин, убегаю, а меня, соответственно, догоняют. Тем самым я увожу долбодятлов от девчонок и Гены. И я, обернувшись, отметил, что хищники бросились вдогонку своей жертве. Из здания вокзала выбегала великолепная пятерка без вратаря, расталкивая людей на входе, бросая им что-то на своем, на гопническом. Такой волк и заяц по-современному. Вот только у меня теперь нет отягощающей сумки, да и прошлое поражение ребятам здоровья и бегового умения не прибавило. За эти полмесяца я прилично так понял Воронеж, по крайней мере, знал, где тут основные объекты спорта, где основные улицы и как быстрее всего добраться до окраин. И вот я бежал по проспекту Московскому мимо трехэтажных сталинок и пятиэтажных хрущевок, зная, что через всего каких-то 700 метров мои ноги вынесут меня на говорящую о моей ситуации улицу Беговую. Почему не свернул на 45-й стрелковой дивизии налево? Я хотел быть уверен, что мы с пацанами побежим по неосновным улицам, где меньше всего возможных милицейских патрулей. Но ребята остановились, не добежав и до поворота на Беговую, лишь пересекли перекресток 45-й стрелковой и Московского проспекта. Остановился и я, обернувшись. «Ну нет, рано же еще. Мы же на достаточно людные для наших дел улицы». И я пошел к ребятам, видя их раскрасневшиеся лица, видя и то, как они попрятали правые свои кисти в карманы дешевых спортивных брюк, совсем как у меня. «Парни, я не могу один за вас всех бегать», — прокричал я, находясь в метрах 30 от них. «Слышь, мы знаем, где ты живешь», — выкрикнул кудрявый. «И что это дает?» — улыбнулся я. «Неужели вы про меня не спросили у пацанов?» «Краснопузы, ты чё? Думаешь, если ты спортсмен и с ментами трешься, то тебе все можно?» — спросил меня гнусавый. «До 91-го года как минимум», — подумалось мне. «Я тут слышал, я типа у вас 30 рублей увел?» — спросил я. «А хочешь сказать, что не так?» — спросил в ответ второй, тот из младших, того, кого я положил после шмеля. «А ты сам это видел?» — вкрутил контраргумент я. «А чё, скажешь, что менты забрали?» — спросил он же. «Менты подоспели как раз, когда я вашего каратиста положил. Шарить по карманам они бы мне не дали, а после вашего шмеля на скорой увезли, и он в себя уже пришел. Так что фуфло ваше предъява». «Если ты не при делах, то чё убегаешь?» — спросил кудрявый. «А вы чё беспределите? Каждый раз вас больше, чем один». «Слышь, где ты тут беспредел увидел?» — воскликнул гнусавый. «Кастет мой кто отмутил?» «Кастет — трофей. Он мой по праву выигранного боя у превосходящего меня противника. В следующий раз костюм у кого-то из вас заберу. Так что готовьтесь в Курск в трусах ехать». «Ну что, дальше побежали?» Бегать за мной никто не хотел. Странно. я уже разогрелся. В настроении появилось что-то разбойничье, снова адреналин, но уже в смеси с дофамином. «Короче, давай спокойно побазарим, без бега», — высказал предложение Кудрявый. «Слово пацана?» — усмехнувшись, спросил я. «Слово пацана», — подтвердили на той стороне. «Я вам не верю, но как комсомолец даю вам шанс. Старший ко мне, остальные на месте». «Морда автоматная», — высказался Гнусавый. «Погоди», — шикнул на него Кудрявый. Они стояли у перекрестка и приходили в себя, а Кудрявый шел ко мне. Вот, наконец-то, я понял, кто из этой пятерки главный. Он был выше меня и крепче, худощавый, но жилистый, слегка сутулый, на лице под глазами синяки. «Ты отвечаешь за свои слова, что у шмеля денег не брал», — начал он. «Честное комсомольское», — ответил я, чем породил кривую улыбку. «И чё, ты хочешь сказать, что шмель — крыса? И что я тебе, краснобрюхому, поверю?» — спросил у меня Кудрявый. «Да мне похеру, поверишь ты мне или нет. С вашими крысами сами разбирайтесь. Я говорю, как было. Бабла я не брал. Хотя оно не ваше и не какого-то общака, а отмученное у простых людей». «Это не твое дело, чье оно. Кости отверни, а со шмелем, короче, мы еще поговорим. И если ты нам насвистел, на себя пеняй», — выдал Кудрявый. «Смотри, я сейчас вас всех могу раскатать в одно лицо, как раз с этим самым кастетом, прям на глушняк. Может, пока менты едут, и костюм сниму. Вон, к примеру, с Гнусавого». «Не надорвешься от отдачи?» — холодно спросил он. «Чё, в 30 лит КПП «Ворона» приедете?» «Надо будет, и в «Ворон» приедем», — пригрозили мне. «Ты херово представляешь, с кем ты говоришь. Пацаны не рассказали, почему меня вам не выдали». «И почему?» — усмехнулся Кудрявый. «А потому что все знают, что я чужого никогда не возьму, а если меня давить, горло вырву с корнем». «Свистишь, сука мусорская!» С этими словами Кудрявый схватил меня за правую руку, а в его ударной руке блеснул нож. «Пацаны, бей его!» Удар ножом в корпус не дошел до своей цели. Я перехватил его руку на излете. И для другого бы все тут и закончилось. Оставшиеся четверо достигли бы его и напихали бы ему полный рот волосатых мозолистых ног. Но я, дернув Кудрявого на себя, как я никогда не делал на борьбе, скрутился к нему спиной и ударил бедром по обеим его ногам. Подхват подобен ноги, какой спортик его пропустит. А вот не спортик, как выясняется, запросто. Наши массы сложились, и я прилетел на грудину Кудрявого, а Кудрявый рухнул на спину и голову. По инерции я перекувырнулся через обмякшее тело, вставая на ноги, и получил выбор — изматывать четверку дальше или атаковать. «Слово пацана говорите», — прорычал я, выламывая руку Кудрявого и забирая из нее небольшой нож-складник. Первым возле меня оказался Гнусавый. Все тот же состав нападающих у сборной Курска по гопстопу. Но нож был и у меня. Я показал ему свое новое оружие, а потом достал из кармана еще и кастет, застегнув молнию на кармане. «Краснопузому не канает», — прорычал в ответ Гнусавый. «Тогда все поедете назад голые и в гипсе», — сообщил я ему и приготовился к бою. «Нож на нож! Страшный сон любого здравомыслящего человека — и еще трое на подходе». Я сделал выпад, угрожая прямым ударом, и, крутанувшись вокруг своей оси, нанес удар с разворотом, но уже другой рукой. Так называемый бэкфист кастетом не дошел до своей цели. Гнусавы поднял руки, вправо из которых было его оружие, и мой удар прилетел, конечно же, в блок. Но его же лезвие чиркнуло его по лицу, оставляя глубокую царапину на ухе, виске и немного макушке, из которой тут же брызнула кровь. А я рванул от них в сторону беговой улицы. Третий и второй остановились у Гнусавого, остановился и каратист. «Сюда иди, сука!» — зарычал Гнусавый и прикрикнул на своих пацанов. «А вы чё стоите?» Резать братву что-то не хотелось. Я почему-то ощущал, что стоит мне забрать хотя бы одну жизнь, повторится моя судьба из прошлой жизни. Тогда была Чечня, а тут, походу, будет Афган, а потом, если выживу, еще и Чечня. Третий из старших шагнул ко мне, а я встал в широкую левостороннюю стойку, чтобы сражаться с еще одним ножевиком, осознавая, если они будут наступать, то снова придется немного поизматывать их бегом. «Вы чего делаете? Милиция!» — завопил женский голос из окна хрущевки. «Миха, пойдем!» — окликнул второй Гнусавого. «Потом этого хера поймаем!» «Милиция!» — завопила женщина из окна. А я сделал шаг вперед на третьего. Челночный прыжок вперед, чтобы сразу отпрыгнуть назад, и нож третьего из старших прорезал воздух. А я, рукой с ножом, сделал накладку на его вооруженную руку и криво ударил его в голову. Не ударной частью кастета, а пальцами сбоку. И третий обрушился ко мне под ноги. «Вас оставалось только трое», — проговорил я, шагая к ним. И тут издалека раздался пронзительный свист милицейского свистка. И это подействовало на пацанов, которые ринулись в пространство между домами. А я склонился над Кудрявым и вложил в его пальцы его нож, а в другую руку — кастет. «Это тебе, чтоб в особом месте тебя научили за базар отвечать», — буркнул я, замечая вдали бегущих сотрудников. И тоже рванул за стройку, чтобы снова не рассказывать сотрудникам, что я не верблюд. Набегу, размышляя, что я имею по итогу боя. Кудрявый минус, третий минус. Сейчас их примут с оружием. А как ребята узнали, что взяли билеты именно до автовокзала, а не до какой-то другой остановки Воронежа? Видать, тот таксист спросил у кассирши. Надо будет его проучить. Да и парни из Курска тут где-то квартировались, где-то, куда можно позвонить и предупредить, что Медведев едет в город, а потом перезвонить еще раз и сказать, до какой остановки. Избавившись от оружия и преследователей, я нашел горсад, это было несложно. Над ним кружило чертово колесо. И, немного побродив там, нашел Гену с двумя девушками. Губки одной из них были надуты, словно шарик. Еще бы, я взял и исчез. Однако от Аниных предъяв я как-нибудь уж отболтаюсь. Второе свидание как-никак. «Саш, у тебя правая рука в крови», — шепнул мне Гена. «Спасибо», — кивнул я. И пока девушки покупали сахарную вату в этом людном месте с каруселями, я пошел к фонтану и умыл там руки, сполоснув заодно и лицо. Надеюсь, я этих отморозков больше не встречу. А со своим шмелем пусть сами решают. За эту неделю я часто вспоминал тот вечер. Вечер, наполненный девичьим смехом и кровавым боем с приезжей гопотой, с которой, кстати, я поступил, по моему мнению, максимально мягко. Правда, мы с Геной потратили почти все деньги и на тренировку Кузьмичу в тот вечер не успели, зато успели на фабрику. Успели, потому что я подошел к тому самому таксисту в Колодезном и заказал поездку к КПП, а по приезду вывел его поговорить. Все оказалось так, как я и предполагал. Кто-то из воронежских дал ему мою карточку, пообещав поддержку в сложных вопросах, если он, увидев меня, позвонит по номеру. Итого, после апперкота в корпус я забрал свое фото, на котором с другой стороны был номер. С таксистом я, кстати, за поездку расплатился по счетчику. Я ж не грабитель. А позвонив с таксофона по номеру, был удивлен. На другом конце взяли трубку и официально ответили. «Дворец культуры имени 50-летия октября. Концертный директор Брусицев Николай Петрович». «Это же тот мужичок, который у себя в кабинете устроил раздевалку для Сидорова», — вспомнилось мне. «Он-то как связан с казацкими?» — возник у меня вопрос после того, как я повесил трубку. Фотку свою я вернул на стену. Вдруг кому-нибудь еще понадобится. А через неделю на мое имя пришло письмо от Павла Дружинина, которое я распаковал аккурат утром до моей пробежки. «Саш, я его нашел. Сергеич запрещает мне с ним драться, но я заявляюсь от другой команды. Эта тварь будет на турнире по самбо в Воронеже. Приезжай 3 июля в ДК Кирова болеть за меня. Посмотришь, как я порву эту Сидорову мразь. Твой друг Павел». Чё он, блин, делает? Неужели не понимает разницы в борцовском классе? Вспыхнуло у меня в голове. И второй вспышкой пришло осознание, что 3 июля — это уже сегодня.